Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 68, страница 27, строчка 34, после точки. Он начал нам в конце предыдущего урока, он начал рассказывать нам о распространении неги твуны в Зиранпин. И неги, он объяснил нам, это одна треть гуфа, тела. И она состоит из трех частей, само неги состоит тоже из трех частей. Кахаба Хагадный. Точка. 34 после точки. Вегине. Неги. Гу Шалиш. Шельгатфуна. Шеги. Гей. Гимель. Ми Гимель. 35. Гагин. Ганаль. Нитпашта Безейранпин. Внишар Лемала. Бет Гагин. Здесь я бы точку поставил. 35, а? Окей. Ума шагаита тхила гей. 36. Бамилуй юды. Ата нехилак гамилуй лебет гагин. Вниша ар. Не, я бы вышел бы дальше. Вниш ар. Хеци лимала. Вехеци лимата. 37. Хаци. Лимала и хаци лимата. Вниш ар. 37. Шем, шель, саг, лимала, шалем. Ракше гей ахарона млея млея гей гей казе юд гей вав 38 гей. Очень аккуратненько надо. Все совсем по-другому. То, что именно нигде не учат, да, то, что учат только выше, ниже, механика. А здесь он нам дает качественные отношения. Вот, и это всегда оправдывает, всегда, как сказать, находит место. В любых отношениях всегда ешь суд. Таким образом, тфуна, Иисус-то всегда отдает что-то, вот это, как он сказал нам, неги свою, отдает это Зейранпину. И каким образом это? И что он отдает? Смотри внимательно. 34. Вегиней, и вот, неги, нецергод Иисус, гу шалиш, Шеля тфуна – это треть тфуны, правильно? Шиги, что она, вот эта треть тфуны, вот этот неги. Гейга гимель – это третья буквочка гимель. Ми гимель – 35 гагин-гадаль. Из трех буквочек гей, как сказано выше. Помнишь, да? Мы выше учили, что, что последняя, последний член из четырех наполнения Гавайи Сага, он наполняется, наполнение его буквы гей нижней, как гей юд. И он нам объяснил нам, что вот это гей юд, вот этот юд, он тоже состоит 10. Он состоит из двух гей. Так? И это последняя часть, вот этот гей юд в милуй, в наполнении, это три буквочки гей, и это тфуна бины. Тфуна. Так вот, он объяснил нам на том уроке, что вот нижняя гей, помнишь, нижняя гей, она ее, она, как сказать, дает ее, передает ее, как бы мохин, дает ее в зейранпин. Так вот, он нам говорит нам, что вот ныги, что они одна треть твуны, что это он наполняет нам, что это гей, гимель, третья буквочка гей, то есть самая нижняя буквочка гей. Эти буквочки гей можно видеть как три части парцуфа, да, три части парцуфа тфуны. Голова, да, голова, средняя часть и нижняя часть. Тох и сов. Так вот, этот сов, третью часть, он отдает, он ее дает из трех гагин, из трех буквочек, буквочек гей, как сказано выше. Нитпаштаба Зейранпин, она распространяется в Зейранпин. Венишар лемала. Вет гагин, смотри внимательно. И вверху осталось, осталось вверху две буквочки гей. Понятно, да? Две буквочки гей осталось из последнего члена четырех буквенного имени Гавайи Саг в наполнении, да? Две остались только, две гей. Умаша гаита тхила гей 36 бамилу юд. А то, что было сначала гей бамилу юд, буква гей, гей юд в наполнении, с наполнением юда, я, гей, юд, то есть последняя буква Гавайи Сага, она была наполнением гей, вот таким образом, гей, юд. И она была наполнением с юдом, 36. А та теперь нехелак, а милуй лебед гагин. Теперь разделился этот милуй, наполнение, лебед гагин на два, на две буквы гей. Внишаар хэци лемала, и осталась половина выше и половина лемата ниже. Да, вот эти две буквы, которые осталось, то есть осталось только две их, так? Одна выше, одна ниже. В самом в самой этой, в самом, в самой Гавайи Десаг. 37. В нише аршем шель саг лемала шалем. Смотри, что говорит. И осталось, осталось имя Сага выше полностью совершенным, то есть ракше гея хрона млея гей гей, но только последняя гей, то есть последняя буква гей имени Гавай, Гавайи Десаг, она имеет наполнение гей гей. Помнишь, раньше она имела наполнение гей юд, а теперь одно гей последнее ушло в Зейранпин, и у нее есть только наполнение гей гей. Казе, как-то вот так вот юд. Гей, сьют, 38. Вав, гей, точка. 38 после точки. Амнам. Сод гей га гимель. Гем гимель кавим неги. Шецурата казе гей. Гамит паштим 39. Базиран пин. Можно точку поставить. А не дальше. Везе сод гей гей шиеш бануква депардашка ши ярда мин аозен эль зейран пин шигу ахотен. Если что-то непонятно будет, не страшно. Надо все время это дальше повторять, и идет дальше, и пока это все не придет. 38. Амнам, однако, сод гей га гимель, секрет, вот суть третьей буквочки гимель. То есть, гем гимель кавим неги, она три линии, нецагот есуд. Шецурата хазе гей, смотри, вот та гей, которая спустилась в Зейранпин, да? Он говорит, это три линии, неги тоже имеет. Три линии, какие? То есть неги, неги, да, будем говорить. Неги, неги, десаг. Это три линии, он говорит. Это буквочка гей, смотри внимательно. Очень важно теперь запомнить, увидеть это, что буквочка гей, у нее тоже три линии есть. Шецурата казе гей, что ее форма такова, гей с тремя линиями. Какими? Да? Смотри, это буквочка гей, как он говорит. Ну, конечно, одна и та же всегда форма, но по-разному рассматривается. Так вот, здесь она рассматривается как три буквочки, видишь, да, три вав. Горизонтальный вав, вертикальная стенка, как бы вав, и коротенький вав, все, три вав. Три линии. Гамит паштим, которые распространяются, эти три линии, очень внимательно. Эти три линии, которые, вот эта буквочка гей, да, нижняя, которая в трех линиях распространяется, 39, в безеранпин, в зеранпин. И свяжи это с Зогаром, помнишь, Зогар, что то же самое. Зейранпин, он правую и левую линии Ешсута, то есть Бины, он их делает в них третью линию. И они потом отдают ему тоже, помнишь, они отдают ему три линии. Вот так же самое здесь мы видим подтверждение у него глубоко у Ари. 39 со второго слова. Везе сот гей гей шееш банукво де пардашка. И это секрет двух букв, буквы гей гей, которые есть внуки, внуква пардашка. Пардашка это в голове будем учить женская часть пардашка. Пардашка это как бы малхут, но это как нос. Нос считается. Пардашка означает как бы кольцо. Такое называется понятие есть. Нуква де пардашка, то есть, которые есть эти зе-э-гей-гей, которые есть в нуква де пардашка, то есть в женской части пардашки. Шиярда, которая спустилась минга озен эля зейранпин из озена к зейранпину. Шегу хохотем, что он зейранпин, это хотем. Идем дальше. Так принимает все. Мы уже говорили немножко об этом где-то, ну, еще, скажем. Он говорил тоже немножко об этом, как исходит из, помнишь, правая сторона Озен, помнишь, левая сторона Озен идет, спускается, когда, когда есть, как сказать, свет, когда мы рассматривали свет глаз, айн, помнишь? Тогда он говорил тогда, что вот как это идет из Озен, правый Озен, ухо, левый Озен, и потом спускается как эти пары. Помнишь, он говорил, как пар, они, как они спускаются, Гевель, вот Озен, Хотем и Пе. Там он тоже использует эти понятия. А в Пардашке у него есть две как бы ноздри, да? Две ноздри, это как бы две нуквы, две отверстия Пардашки. Ну, будем учить в свое время место. 40. Вейней. Надо постепенно так учиться, что агар, я здесь не разбираюсь, неважно, ага, где эта Пардашка, вот так. Чуть-чуть я услышал что-то, окей, дальше. Я уже что-то приобрел. И радоваться, я уже это немножко приобрел. А не я что-то хочу понять, и что-то это. Все само должно уложиться. Понимать головой ничего не дает в кабале. Понятие должно быть такое, что оно проваливается в тебя куда-то. А когда надо, оно всегда вылезет. Оно живое. А не то, что в голове. А в голове это просто надо запоминать. Ничего не надо запоминать в кабале. Абсолютно противопоказано запоминать в кабале. Просто вот в то время, когда мы занимаемся, читаем, или ты читаешь потом дома, ты внимательно поглощаешь то, что ты берешь. И все. Я могу знать, что я ел вчера. Спаси меня, что я ел вчера. Я не могу сказать. Абсолютно не могу сказать. Да? Если очень вкусно. Если даже очень вкусно, я могу сказать, о, что-то было очень вкусное. Но что было точно, может быть, я иногда и могу сказать. Но неважно, запоминание оно не нужно. То, что я... Не-не-не, то, что я насладился, да, вчера с обедом, это важно, правильно? Что я насладился обедом, то было для меня важно. В тот момент, когда ты сделала вкусно поесть, и я поел. Вот это для меня важно, понятно? Это важно. А не потом, что, о, я так ел, это ничего не дает. Так же и самое, так же самое, такая же ситуация и с кабалой. Поглощаешь в себя, и все, и никаких больше мыслей, ничего другого не должно быть. Оно уходит как будто куда-то пространство, где нет мяса, ничего нет, туда куда-то оно уходит, и что я воспринимаю сейчас хорошо, то, что нет, за это тоже спасибо. Вот это хорошее отношение, это настоящее, постепенно так отношение должно быть такое к духовному. И тогда идешь. 40. Вегиней. Иньян гейзо шиярда. И Вхината саг лфи шегейзо митпашетет ба вак де заир анпин. Шегем 41 кхабад хага кхабад хаг арей вав сфирот Шецурат гей зо гу далет вав шегем гематрия юде гарей юде памим юде не юд памим вав 42. гематрия самых. Здесь можно поставить точку. То есть 42 после второго слова. Ставили точку. 38. Нет. Да? 40. 40 после. 40 в начале. Войны. И вот. Внимательно, внимательно. И в то же время свободно, голова не должна никакого напряжения не иметь. Ни малейшего. И в то же время полная концентрация. Вот эти два обязаны быть присутствовать. Вегиней вот иньян гейзо. Аспект вот этой буквы гей. Шиярда, которая спустилась. Спустилась к Зейранпин. В Зейранпин. И вивхината саг. Она представляет собой аспект сага. Лефи, так как шегейзо, так как это буква гей. Митпашетет распространяется. Бывак де зейранпин, вак, в шесть сферот зейранпина. В келим, да, распространяется в келим, конечно. Куда она может распространиться? Она не распространяется, эта буквочка гей, она распространяется как сказать, как мохин. Распространяется, как свет мохин в кейлим зейранпина, которые какие-то шесть вак зейранпина. Что это есть? Какие вак? 41. Кахабада хесадгвора, то есть кетер, хохма, бина, дат, хесед и гвора. 6. Мы привыкли по-другому считать. Хабад-хагад. А здесь он так считает. В килим. То есть он здесь имеет в виду, да, частный килим зейранпина. Они, конечно, считаются как кетер, хохма, как все нормально, как обычно. Гарей, вав, сферот. Так вот, 6 сферот из них они. Вецурат гей, а форма буквы гей. Зоги далет вав. Смотри здесь. То есть здесь она уже, смотри, здесь она, форма ее, этой буквы гей. Она здесь далет вав. Да? Не так, как она была, помнишь, да, не так, как она была в саге, помнишь, когда она была в саге, там было три. Помнишь, три буквочки, как бы, три вав. Гей, который состоял из трех вав. Три линии. А здесь у него далет и вав. Шехем гематрия юд, что они, у них гематрия юд 10, далет 4 и вав 6, 10. Гарей, так вот, смотри внимательно. Гарей, так вот, юд помим вав, смотри, вот так вот пишется. Юды 10. Второе слово П, оно сокращение помим. Раза. Умножить. То есть 10 разов, 10 раз. Вав. Да, видишь, да? Юд помим вав. Так будет часто Ари писать это. Юд помим вав означает 10 раз вав. Перемножить. 10 раз буква вав, 42 гематрия самых. Его гематрия будет самых 60. 42 после нашей точки. В оде локахат есоде шила шалиш. Шель хатифере дезиранпин адахазе. Вишьюр 43 шалиш мин гаюде Гу гимель. Арей бен гаколь саг. Гарей мевуар. Гей зу. Шеги нит пашетет безейранпин. 44. Ги мецеют сагацмо. Смотри внимательно. Вот это кабала. Это совсем другое дело, чем механика. Здесь это и чертежи. Смотри, здесь никаких чертежей не нужно. Здесь тоже надо просто разобраться. Из одного приходит другое. Какие соотношения есть по силам? Вот это учить. Вот это настоящая кабала. 40. Вегиней. Даже, смотри, даже и в ТС он очень мало этого разбирает, Иуда. Да? Но надо учить это. Смотри внимательно. И надо привыкать к этому, и потом идет. Где мы начинаем? 42 после точки. Дальше идем. То есть он нам сказал, да, что это Гей, которая сюда уже приходит, Зейранпин, что она, ведь она, у нее есть, как сказать, ее форма, это далет вав, что это 10. Так вот, вы од 42, ибо, и кроме того, локахат есот шила, берет ее есод, Шали шель гатифере дезейран пинат хазе. Третью часть тифере дезейран пина. До хазе, то есть высшую часть тифере, это он не сказал высшую. Третью часть тифере до хазе. Вышиур и мера 43 шалиш минают. А вот мера, он говорит, третья часть юда. Вот из этого, из этой формы буквы гей, которая дала два. Так вот, одна третья от него, от юда, это три. Ну, немножко больше, да, немножко, ну, как три считается. 10 на 3 поделишь, треть, на третью часть поделишь, получается 3. 10 на 3 части, получается 3. Правильно? Гарей, бен гаколь саг. Так вот. Воп, так вот. Сумма, общая сумма, и того, бен гаколь, это будет и того, да, и того, как бен гаколь саг, и того, это получается саг. Правильно? То есть, как он нам раньше сказал, что 10, да, сумма и того, ну и лучше, и того сумма. То есть, он сказал нам, что 10 раз вав, ют, ламим вав, это 60, правильно? Потому что 6 сферот. Смотри, что, секундочку, чтобы немножко не запутаться. Смотри, что делается. До хазе, сколько есть сферот? Есть 6 сферот, то есть кетер, хохма, бина, дат, хесед и гвура, килим. Плюс еще одна третья часть, высшая часть тиферет. Правильно? Да? Одна часть тиферет. То есть высшая часть, одна треть тиферет. Так вот, он нам объяснил, нам, что вот эти 6 сферот, пожалуйста, 6 сферот, это все далет юда, это гей, которая сюда попала. От Ишсута, что она дала тюда, это 10. Так он объясняет нам. Так вот, это 10. Когда она спустилась сюда, что она получается? 6 сферот, она приходит к 6 сферотам. Как Мохин, к 6 сферотам Зейранпина. 6 сферот Зейранпина, он его, когда высший приходит к нижнему, он становится как нижний. Так вот, он объясняет нам, что эти 10, они входят в эти 6 сферот. Получается, что 10 раз 6, правильно? 60. И остается еще до хазе, очень внимательно слушай, до хазе еще остается что? Одна треть тиферет, я первая, высшая треть тиферет, а под хазе еще две трети тиферет. Но он говорит сейчас до хазе. Вот туда. Еще остается одна треть тиферет. Что одна треть тиферет? Если бы была целая тиферет, то это было бы сколько? Добавилось бы 10, правильно? А здесь одна треть тиферет, поэтому она считается как 3. Так? И все получается 60. 6 сферот по 10, 60. И одна треть сферы тиферет, это еще 3. Получается 63. Вот, что он нам хочет этим сказать? Что сохраняется природа этого сага, откуда это пришло? А пришло же из бины, правильно? Есть что-то, это тоже бина. То есть отсюда мы видим, что оно заполняет 6 и 1 сфероты за Ирадбина, и мы видим в этом, мы видим тоже 63. Так? С наполнением, получается 60, так же, как и саг. То есть, понятно? Гарей, то есть, мывуар, гейзо, так вот, объясняет, объяснено, это гей объяснена. Это буквочка гей, то есть, которая спустилась за Ирадбин. Шигимит пашетет безейранпин, что вот эта гей, она распространяется в зейранпин. 44. Ги мецеют сагацму. Так вот, эта гей, смотри внимательно, она реальность самого сага. И это он нам показал на основании вот этих сферот, да, и формы этой гей, которая спустилась в Зейранпин. Ибо все это в Кабале это по распространению, по, сказать, рассматривается по подобию свойств.